Глава 4. Ярослав. Алёхин, а нахрен ты мне тогда нужен, если не можешь даже плёвую сделку закрыть? Не скажешь? Ярослав Юрьевич, заказчик сомневается, требует презентации техники. Так убеди его, мать твою, сделай эту долбанную презентацию. Ты не знаешь, как... Он хочет не на проекторе, а в поле, чтобы убедиться, что наши буровые установки работают как надо. Он дебил или ты дебил, раз не можешь объяснить потенциальному заказчику, что это нецелесообразно? Тру пальцами глаза. Какого черта такие идиоты делают в моей компании, особенно в ведущих спецах? Его надо уволить вместе с HR-ом к чертям. Эта сделка для нас особой ценности финансовой не имеет, но у нас кристальная репутация. Понимаешь, мы славимся тем, что облизываем даже мелочь, желающие у себя на даче пробурить скважину. Так мне провести презентацию? Не надо гонять технику лишний раз. Я тебе это должен объяснять, что ли? Изъебнись, но проведи 3D-шную так, чтобы им захотелось с нами работать. Не справишься, пойдешь и нахрен таксовать или в курьеры. Отключаюсь и падаю навзничь на кровать. И мне в спину впивается пружина через ткань. Но все равно неприятно. Долбанное захолустье. Ни одного приличного отеля. Одни клоповники. Горничная утром убиралась. Так пакет мусорный в урне не сменила. Тупо высыпала мусор и оставила старый. В Москве бы за такое уже уволили ее. Пиликает смартфон. Оповещение на почте. Пришел анализ ДНК. Когда открываю, не сказать, что нервничаю, но озабочен. Положительный. Отец я. Так, принято. Взгляд падает на пальто, что висит на вешалке. Я поднимаюсь и иду к нему. Забираю зажигалку и извлекаю из кармана бумажный комок, который завернул ту штуку, что мне вручил вчера малой. Какая-то невнятная лепнина, которую он назвал танком. Без пушки, но вроде похожая, если присмотреться и правда танк. Покрутив штуковину в руках, бросаю на стол и иду в душ. Вода тут воняет илом, и какая-то не совсем прозрачная. Хоть нос затыкай, пока моешься. Скорее бы свалить обратно. Пока чищу зубы, смотрю в зеркало. Почему-то неосознанно прогоняю в голове сходство мальчишки со мной. Похож, как мне кажется. У этой Софии, или Софии, или как там ее правильно, глаза голубые, а у ребенка карие, как у меня, и волосы темные. Надеюсь, мозгами отпрыск тоже получился в меня, а не в свою мать, которой хватило ума залететь и скрыть этот факт. Кстати, о ней. То ли время прошло, и она привела себя в порядок немного, то ли я плохо запомнил, но девчонка стала привлекательнее. Не такая уж и мышь. Без лоска, конечно, но если к нормальному стилисту в руки отдать, то и в порядок можно привести. Но мне, собственно, без разницы. Меня интересует только мальчик. Лучше бы я раньше о нем узнал, но, думаю, еще не сильно поздно. Воспитание, дисциплина и хорошее образование, что я ему обеспечу, исправят это влияние без отцовщины. Яр, нельзя просто взять и забрать мальчишку у матери, понимаешь? Сказал мне перед моим отъездом Артем. Но она же забрала его у меня по факту. Почему я не могу? Потому что для мальца это будет большой травмой. Отведу к психотерапевту. Блин, дружище, ты что-то совсем в теме не разбираешься. Бразинский сел за стол напротив меня. Понимаешь, дети — это не игрушки, которые можно красиво в комнате на полке расставить. Не понимаю, у меня не было игрушек. В том и проблема, Яр. Ты — сухарь. С детьми так нельзя. Ну вот ты, допустим, решишь вопрос и увезешь мальчишку. И что? Что ты будешь с ним делать? Дети писают, какают, болеют, ноют и так далее. Няню найму. Этого недостаточно. Он жил с матерью 4 года. Любит ее, привык к ней. И тут ты. Он тебя возненавидит. Артем пробил ее. Ни замужем, ни с кем не встречается. Работает в консалтинговой форме экономистом. Зарплата такая, что я даже не представляю, на что она обеспечивает моего сына всем необходимым. Так что, думаю, проблем с переездом не возникнет. Надо, пусть будет рядом. Набираю ее номер. Это Нажинский. Сегодня в 10:50 буду ждать тебя в кофейне «Теремок» на Ленина 3А. Нужно обсудить важные вопросы. Говорю, когда она берет трубку. Я вообще-то на работе в это время. Отвечает после секундной задержки. У тебя с 1:30 перерыв на обед. А если я... На Ленина 3А в 13:10, София. Отрезаю и кладу трубку, чтобы не слушать ненужные препирательства. Зачем на них тратить время? Она все равно придет, выбора у нее нет. Включаю музыку и начинаю тренировку. У меня есть на нее 12 минут, а потом пора садиться за проект. В 11 онлайн-совещание, и нужно успеть подготовиться. Дай бог еще, чтобы в этой дыре интернет не глючил. В 8:00 и я вхожу в кофейню. На удивление, место оказывается почти приличным. Чего не скажешь об их кофе. Эту жижу в рот взять невозможно. Можно мне просто чай? Лучший в одноразовых пакетиках, которые у вас есть. Прошу девушку за стойкой. Через несколько минут в кофейню входит София. Взъерошенная вся, нос от холодного ветра немного покраснел. Светло-голубое пальто и белый шарф делают ее похожей на Снегурочку. Только совершенно не понимаю, зачем эта ассоциация приходит в мою голову. Она подходит и, не здороваясь, прямо в пальто садится за столик напротив меня. «Кофе?» — предлагаю. «Нет, спасибо», — отвечает, глядя на меня внимательно. «Что вы хотели?» «Коротко. Сын мой. ДНК это подтвердил». «И?» Спрашивает ровно, но я вижу, что в глазах появляется это затаённое выражение загнанности. Видел не раз. «Вы собираетесь и уезжаете со мной в Москву. Сын должен расти под моим контролем и на моем обеспечении. Я вас обеспечу всем необходимым. На сборы у вас день. Завтра в 8:00 выезжаем». Она слушает молча, только моргает, не спорит. Умница. Если так пойдет и дальше, то, думаю, проблем не возникнет. А когда я заканчиваю, то встает, накидывает капюшон и вдруг говорит: «Да пошел ты!» И уходит. «Ну хорошо, девочка, хотел же по-хорошему». «Саш, привет!» Звоню бывшему однокурснику, с которым мы так и приятельствуем с универа. «Ты говорил, твоя жена в опеке работает? Есть дело».